Сообщите моему водителю, что он свободен. Я сам поеду домой. Райан, нам придется сегодня закончить пораньше. Райан, без проблем. Если вы поедете на машине, я буду рад присоединиться, и мы сможем продолжить разговор в машине. Питер, нет, давайте продолжим завтра утром. Хотя завтра суббота. Вы не против? Райан, разумеется. Запись остановлена. Твиттер. 30 сентября 2007 года. Эми Б. Мелани Лэнг устроилась на свою первую работу. Будет работать у папуленьки. Держу пари, собеседование было изнурительным. В скобках нет. Хэштег Мелани Лэнг. Хэштег сплетни про знаменитостей. Тэмми С. Вот так всегда. Она вообще представляет себе, сколько людей не могут найти работу, и она через них просто перешагнула. Триша Айткен. Так и представляю себе, как она чистит гостиничные номера. Надеюсь, больше мы о ней не услышим. Рэйчел Бонд. Я училась на класс младше Мелани. И если вы думаете, что она будет прибираться в номерах, вы ошибаетесь. Она устроит им всем. Нельсон Эйч. А что, она тогда тоже раздвигала ноги перед каждым мужиком в Лондоне? Нетти Эйч. Почему Мелани Лэнг сейчас все время собирает волосы в хвост? От этого она выглядит уставшей. Хэштег Мелани Лэнг. Тэмми С. Но она по-прежнему одевается как проститутка. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. Уродливая правда. Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года. По прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Закадровый голос. В сентябре 2007 года Мелани присоединилась к своему отцу, сэру Питеру Лэнгу, а также к своей сестре Заре и начала работать в Лэнг Хотелс. После нескольких неспокойных лет жизнь Мелани, казалось, начала устраиваться. Но после 3 лет работы в Лэнг Хотелс все снова поменялось для Мелани с запуском ее собственного бизнеса — Лэнг Косметикс. Терри Байфорд, учитель на пенсии. У Мелани всегда была предпринимательская жилка, которой не было у Зары. Зара была очень расчетливой, очень логичной. Мелани же была творческой личностью. В 7 классе, то есть в возрасте 11 лет, все дети приняли участие в нашем ежегодном бизнес-проекте. Каждому ребенку давалось по 5 фунтов на открытие своего бизнеса. Мы старались давать им достаточно свободы, и до тех пор, пока они не занимались азартными играми или чем-то незаконным, мы во всем их поощряли. Каждую неделю в коридоре проходила выставка, открытая для всей школы, и дети могли продавать то, на что потратили свои деньги. В конце месяца тот, кто заработал больше всего, выигрывал. Мелани взяла деньги, купила бисер и ниточки и в первую неделю торговала браслетами. Другие же дети торговали одним и тем же каждую неделю, но Мелани взяла деньги от продажи браслетов и купила что-то еще, потом еще что-то. В последнюю неделю она арендовала фотокабинку со всяким смешным реквизитом — парики, огромные шляпы и тому подобное. В школе она раздала листовки, и дети становились в очередь, чтобы сфотографироваться с друзьями. В первый месяц Мелани заработала 5000 фунтов. Второе место занял ученик, заработавший 200 фунтов. Она видела, чего хотели дети, и предлагала им это. Нет, сказать по правде, Мелани говорила им, что они хотят, и давала им это. Многие родители жаловались, что ей помог отец. Но это неправда. Нелл. Была ли я удивлена, что Мел присоединилась к семейному бизнесу? Ни в коем случае. Это был лишь первый шаг. Она мне рассказала о своих планах, и я была очень за нее рада. Бруно Ковальский. Бывший исполнительный директор Лэнг Хотелс. Я уверен, когда Зара вышла на полный рабочий день, к ней тоже было много негатива. Но на протяжении многих лет Зара сильно помогала и хорошо себя зарекомендовала своим усердным трудом и умением принимать правильные решения. Может быть, она перешагнула через ступеньку-другую после окончания своей стажировки. Но она всегда работала так же усердно, как и остальные, и совсем не испытывала в свой адрес и половины той враждебности, которая досталась Мелани после того, как она присоединилась к Лэнг Хотелс. Не помогало и то, что Мелани почти не проводила времени в бизнесе до того, как присоединилась к нам. Конечно, люди знали, кто она такая. Все знали Мелани в лицо. И потом, вместо того, чтобы начать снизу, с должности администратора гостиницы, сэр Питер устроил ее в маркетинг. В то время моя племянница работала администратором. Она много помогала ребятам из отдела маркетинга. Ни для кого не было секретом, что она хотела присоединиться к маркетинговой команде. Но тут появилась Мелани и заняла должность. Так что с первых же минут женщины в офисе возненавидели ее. Сэр Питер Лэнг. «Моя сторона событий», не опубликованная. Интервью фактического автора Райана Морриса с Питером Лэнгом. 8 октября 2022 года. Райан. «Доброе утро, сэр Питер. Спасибо вам, что выделили время в выходной день. Вы в порядке? Вы выглядите?» «Питер. Я в порядке. Хотите кофе?» «Денис, принесите, пожалуйста, кофейку». Райан. «Вчера мы говорили о том, как Мелани присоединилась к бизнесу. С чего она начала?» «Питер. Я не отправил Мелли на стажировку как Зару, которая к тому времени уже была практически моей личной помощницей. Если кому-то требовалось мое решение по какому-либо вопросу, они приглашали Зару на соответствующие встречи. Она собирала всю информацию и либо принимала решение, либо резюмировала все для меня, чтобы я принял окончательное решение. Такой формат работы нам отлично подходил». Но Мелли никогда не пошла бы по такой тропе. Поэтому я поговорил с соответствующими руководителями отдела и разработал для нее другой вариант. Мелли всегда была очень творческим человеком, и я знал, что у нее имелись свои идеи для бизнеса. Я не слепой. Я знал, что думают люди. Испорченная директорская дочка приходит получать зарплату и пальцем не пошевелив. Но Мелли такой не была.